Вот что я хочу сообщить о том, что мне передавали киренцы о своей беседе с Этеархом Аммонийским. Прибавлю только еще. Со слов киренцев он сообщал, что насамоны благополучно возвратились назад, и что все люди, к которым они приходили, были волшебниками. Что до реки, протекающей там мимо города, то Этеарх считал ее Нилом, и не без основания. Ведь Нил течет из Ливии, рассекая ее посередине. И, как я заключаю, судя по известному о неизвестном, Нил берет начало, как и Истр, в таких же отдаленных странах. Ведь река Истр начинается в стране кельтов, у города Пирены, и течет, пересекая Европу посередине. Кельты же обитают за Геракловыми столпами, по соседству с кинетами, живущими на самом крайнем западе Европы. Впадает же Истр в Евксинский понт, протекая через всю Европу, там, где милетские поселенцы основали город Истрию. Так вот, течение Истра, которое несет свои воды по населенным землям, известно многим. Об истоках же Нила никто ничего определенного сказать не может, ведь Ливия, которую Нил пересекает, необитаема и пустынна, о его верхнем течении я рассказал все, что только можно было узнать из рассказов. Затем Нил втекает в Египет. Египет же лежит приблизительно напротив Киликийской горной области, а отсюда до Синопы, что на Евксинском понте, прямым путем для хорошего пешехода 5 дней пути. Синопа же расположена против устья Истра, поэтому-то мне думается, что течение Нила, пересекающего всю Ливию, подобно течению Истра. О Ниле сказано достаточно. Теперь я хочу подробно рассказать о Египте, потому что в этой стране более диковинного и достопримечательного сравнительно со всеми другими странами. Поэтому я должен дать более точное ее описание. Подобно тому, как небо в Египте иное, чем где-либо в другом месте, и как река у них отличается иными природными свойствами, чем остальные реки, так и нравы и обычаи египтян почти во всех отношениях противоположны нравам и обычаям остальных народов. Так, например, у них женщины ходят на рынок и торгуют, а мужчины сидят дома и ткут. Другие народы при тканье толкают уток кверху, а египтяне вниз. Мужчины у них носят тяжести на голове, а женщины на плечах. Мочатся женщины стоя, а мужчины сидя. Естественное отправление они совершают в своих домах, а едят на улице, на том основании, что раз эти отправления непристойны, то их следует удовлетворять в тайне. Поскольку же они пристойны, то открыто. Ни одна женщина у них не может быть жрицей, ни мужского, ни женского божества. Мужчины же могут быть жрецами всех богов и богинь. Сыновья у них не обязаны содержать престарелых родителей, а дочери должны это делать даже против своего желания. В других странах жрецы богов носят длинные волосы, а в Египте они стригутся. В знак траура у других народов ближайшие родственники по обычаю стригут волосы на голове, египтяне же, если кто-нибудь умирает, напротив, отпускают волосы и бороду, тогда как обыкновенно стригутся. Другие народы живут отдельно от животных, а египтяне под одной крышей с ними. Другие питаются пшеницей и ячменем, в Египте же считается величайшим позором употреблять в пищу эти злаки. Хлеб там выпекают из полбы, которую некоторые называют зеей. Тесто у них принято месить ногами, а глину руками. Собирают они также и навоз. Половые части другие народы оставляют, как они есть. Только египтяне и те народности, которые усвоили этот обычай от них, совершают обрезание. Каждый мужчина носит у них 2 одежды, а всякая женщина — 1. Парусные кольца и канаты другие привязывают снаружи к стенке судна, а египтяне же внутри. Эллины пишут свои буквы и считают слева направо, а египтяне справа налево. И все же, делая так, они утверждают, что пишут направо, а эллины налево. У них употребляется, впрочем, двоякого рода письмо. Одно называется священным и иеротическим, а другое — дематическим, общенародным. Египтяне — самые богобоязненные люди из всех, и обычаи у них вот какие. Пьют они из бронзовых кубков и моют их ежедневно, при этом именно все, а не только некоторые. Они носят льняные одежды, всегда свежевыстиранные, об этом они особенно заботятся. Половые части они обрезают ради чистоты, предпочитая опрятность красоте. Каждые 3 дня жрецы сбривают волосы на своем теле, чтобы при богослужении у них не появилось вшей или других паразитов. Одеяние жрецы носят только льняное и обувь из папирусного лыка. Иной одежды и обуви им носить не дозволено. 2 дня и 2 ночи они совершают омовение в холодной воде и, одним словом, соблюдают еще множество других обрядов. Конечно, жрецы получают и немалые выгоды. Из своих средств им ничего не приходится тратить, так как они получают часть священного хлеба, и каждый день им достается довольно большое количество бычьего мяса и гусятины, а также и виноградного вина. Напротив, употреблять в пищу рыбу им не дозволено. Бобов же в своей стране египтяне вовсе не сеют и даже не едят, и дикорастущих ни в сыром, ни в вареном виде. Жрецы не терпят даже вида бобов, считая их нечистыми плодами. У каждого бога там, впрочем, не один, а много жрецов, и из них один верховный жрец. Когда какой-нибудь жрец умирает, то ему наследует сын. Быки считаются посвященными Эпафу, и поэтому их тщательно исследуют вот каким образом. Если найдут на нем хоть один черный волосок, то бык считается нечистым. Исследование же это производит нарочно назначенный для этого жрец, причем животное стоит прямо, а затем лежит на спине. Потом у быка вытягивают язык, чтобы узнать, чист ли он от особых знаков, которые я пишу в другом месте. Жрец осматривает также волосы на хвосте, правильно ли они по природе растут. Если животное окажется чистым по всем статьям, то жрец отмечает его, обвивая папирусом рога, и затем, намазав их печатной глиной, прикладывает свой перстень с печатью, после чего быка уводит. За принесение в жертву неотмеченного животного полагается смертная казнь. Так вот, осмотр животного производится указанным способом. Жертвоприношение же совершается вот как. Отмеченное животное приводят к алтарю, где приносят в жертву и возжигают огонь. Затем, совершив возлияние вином над алтарем, где лежит жертва, и призвав божество, они закалывают животное, а после заклания отсекают голову. Тушу животного обдирают и уносят, призвав страшные проклятия на его голову. Если там есть рынок и на нем торгуют эллинские купцы, то голову приносят на рынок и продают. Если же эллинов нет, то голову бросают в Нил. Над головой же они изрекают вот какие заклятия. Если тем, кто приносит жертву, или всему Египту грозит беда, то допадет она на эту голову. Обычаи, касающиеся голов жертвенных животных и возлияния вина, у всех египтян одинаковые и соблюдаются при каждом жертвоприношении, и в силу этого обычая ни один египтянин не может употреблять в пищу головы какого-либо животного. Способ потрошения и сжигания жертв у них различен для разных животных. Я имею в виду здесь культ Исиды, которую они считают величайшей богиней, и в честь нее справляют самое главное празднество. При жертвоприношении Исиде они обдирают тушу быка и совершают молитву, а затем вынимают целиком желудок, но внутренности и жир оставляют в туше. Потом отрезают ляжки, верхнюю часть бедра, плечи и шею. После этого наполняют остальную тушу быка чистым хлебом, медом, изюмом, винными ягодами, ладаном, смирной и прочими благовониями. Наполнив тушу всем этим, они сжигают ее, обильно поливая маслом. Перед принесением жертвы они постятся, а при сжигании жертв все участники предаются скорби. Затем, прекратив плач, устраивают пиршество из оставшихся несожженными частей жертв. Чистых, лишенных особых примет, быков и телят египтяне приносят в жертву повсюду. Напротив, коров приносить в жертву им не дозволено. Они посвящены Исиде, ведь Исида изображается в виде женщины с коровьими рогами, подобно изображению Ио у эллинов, и все египтяне точно так же почитают больше всех животных коров. Вот почему ни один египтянин или египтянка не станет целовать эллина в уста и не будет употреблять эллинского ножа, вертела или котла. Они даже не едят мясо чистого быка, если он разрублен эллинским ножом. Погребают же павших коров и быков они вот каким способом. Коров бросают в реку, а быков всякий предает земле перед своим городом, причем один или два рога торчат над землей, как могильный знак. Когда туша сгниет, в определенное время в каждый город с острова под названием Просопетида подъезжает барка. Остров этот лежит в дельте, окружность его равна 9 схенам. На этом острове Просопетиде много и других городов, а тот, откуда приходит барка за костями, называется Атарбейхис, и на нем воздвигнуто святилище в честь Афродиты. Из этого города выезжает много барок в разные египетские города выкапывать кости, которые потом увозят и погребают все в одном месте. Так же, как и быков, египтяне погребают и остальных животных, когда те околевают. Это ведь там всеобщий обычай, так как домашних животных они не убивают. Все египтяне, принадлежащие к храмовому округу Зевса Фиванского или живущие в Фиванской области, не едят баранины, но приносят в жертву коз. Ведь они не везде почитают одних и тех же богов. Только Исиду и Осириса, которые, по их словам, есть наш Дионис, они все одинаково чтят. Напротив, египтяне, принадлежащие к храмовому округу Мендеса, не употребляют в пищу козьего мяса, но приносят в жертву овец. По рассказам фиванцев и всех тех, кто по их побуждению воздерживается от баранины, обычай этот установлен вот почему. Геракл захотел однажды непременно увидеть Зевса, а тот вовсе не пожелал, чтобы Геракл его видел. Когда Геракл стал настойчиво добиваться свидания, Зевс придумал хитрость. Он ободрал барана и отрезал ему голову, затем надел на себя руно и, держа голову перед собой, показался Гераклу. Поэтому-то египтяне изображают Зевса с ликом барана, а от египтян переняли такой способ изображения аммонии. Они происходят от египтян-эфиопов, а язык у них смешанный из языков этих народов. По-моему, и свое имя Аммонии заимствовали от Зевса, ведь в Египте Зевса называют Аммоном. Так вот, фиванцы не приносят в жертву баранов. Они считают баранов священными по упомянутой выше причине. Только в единственный день в году, на празднике Зевса, они закалывают одного барана и, сняв руно, надевают его на статую Зевса, как это сделал некогда сам Бог. Затем они приносят к ней другую, статую Геракла. После этого все жители храмовой округи оплакивают барана и потом погребают в священной гробнице. О Геракле же я слышал, что он принадлежит к сонму 12 богов. Напротив, о другом Геракле, который известен в Элладе, я не мог ничего узнать в Египте. Впрочем, тому, что египтяне заимствовали имя Геракла не от эллинов, а скорее наоборот, эллины от египтян, у меня есть много доказательств. Между прочим, оба родителя этого Геракла, Амфитрион и Алкмена, были родом из Египта. Египтяне утверждают также, что имена Посейдона и Диоскуров им неизвестны, и эти боги у них не приняты в сон прочих богов. Но в самом деле, если бы они вообще заимствовали у эллинов имя какого-нибудь божества, то, конечно, они прежде всего должны были бы заимствовать имена этих богов, предполагая, что уже в те стародавние времена они занимались мореплаванием, а также и среди эллинов были мореходы, как я думаю и твердо убежден. Поэтому египтяне должны были бы скорее знать имена этих богов, чем имя Геракла. Но Геракл — древний египетский бог, и, как они сами утверждают, до царствования Амасиса протекло 1700 лет с того времени, как из сонма восьми богов первого поколения возникло 12 богов, одним из которых они считают Геракла. Так вот, желая внести в этот вопрос сколь возможно больше ясности, я отплыл в Тир Финикийской, узнав, что там есть святилище Геракла. И я видел это святилище, богато украшенное посвятительными дарами. Среди прочих посвятительных приношений в нем было два столпа, один из чистого золота, а другой из смарагда, ярко сиявшего ночью. Мне пришлось также беседовать с жрецами бога, и я спросил их, давно ли воздвигнуто это святилище, и оказалось, что в этом вопросе они не разделяют мнение эллинов. Так, по их словам, святилище бога было воздвигнуто при основании Тира, а с тех пор, как они живут в Тире, прошло 2300 лет. Видел я в Тире и другой храм Геракла, которого называют Гераклом Фасийским. Ездил я также и на Фасос, и нашел там основанное финикянами святилище Геракла, которые воздвигли его на своем пути, когда отправились на поиски Европы. И это было не менее чем за 5 поколений до рождения в Элладе Амфитрионова сына Геракла. Эти наши изыскания ясно показывают, что Геракл — древний бог. Поэтому, как я думаю, совершенно правильно поступают некоторые эллинские города, воздвигая 2 храма Гераклу. В одном храме ему приносят жертвы как бессмертному олимпийцу, а в другом — заупокоенные жертвы как герою. Много ходит в Элладе и других нелепых сказаний. Так, например, вздорным является сказание о том, как египтяне по прибытии Геракла в Египет увенчали его венками, а затем в торжественной процессии повели на заклание в жертву Зевсу. Сначала Геракл не сопротивлялся, а когда египтяне хотели уже приступить к закланию его на алтаре, собрался с силами и перебил всех египтян. По моему же мнению, подобными рассказами эллины только доказывают свое полное неведение нравов и обычаев египтян. В самом деле, возможно ли, чтобы люди, которым не дозволено убивать даже домашних животных, кроме свиней, быков, телят, если только они чисты, и гусей, стали приносить в жертву людей? Притом Геракл прибыл туда совершенно один, и, по их же собственным словам, был только смертным. Как же мог он умертвить такое множество людей? Да помилуют нас боги и герои за то, что мы столько наговорили о делах божественных.